«Он много помогает нам», — возразил Орво. «Даже если бы он ничего не говорил, все равно его жизнь среди нас — это большая подмога. Но в чем?» «Вот ты спросил», — медленно заговорил Орво, «зачем он живет здесь?» «Так ты мог бы спросить и меня, и Тнората, и Ильмоча, всех жителей холодной нашей земли. Я знаю, есть земли очень удобные для жизни, но мы родились здесь, здесь наша земля. Мы ее очень любим и не можем любить другую землю. Это все равно, что мать. Она бывает только одна, и никакой другой женщиной ее не заменишь. Кстати, Джон ведь отказался от матери», — напомнил Антон. «Он не отказался от матери», — ответил Орво. «Просто оказался мудрее». «Раз он такой мудрый, почему он противится делам новой власти?» «Потому что он не такой дурак, как я», — усмехнулся Орво. Антон даже вздрогнул от неожиданности. «Ты хочешь сказать, что поступил как дурак, поверив мне?» Старик зачем-то оглядел жилище, остановил взгляд на потушенном из экономии жирнике, потом на поблескивающих инеем углах. Только теперь Антон Кравченко почувствовал, как непривычно прохладно в большом пологе старого Орво, где всегда горели три больших жировых светильника. «Посмотри, как мы живем», — мягко заговорил Орво. «Впереди еще много темных зимних дней. Надо искать нерпу, умку, уходить в тундру в поисках пушного зверя. В эту осень моржа мы набили немного, лежбище было небогатое. Выручил нас Векин, выбросила рыбешку ледяной волной. А сейчас что ни день, то труднее. Начинается голод в Энмане, а мы учимся. Разве можно придумать что-нибудь смешнее и бесполезнее? Не все ли равно, как умрешь с голоду, грамотный или нет? Но ведь подожди возражать», — мягко остановил учителя Орво. «Ты не думай, что я не вижу пользы от грамоты для нашего народа. Но сначала человек должен быть сытым. Сначала надо его научить, как добывать пищу, огонь и кров над головой. Это сегодня самое нужное нашему народу». «Ты предлагаешь закрыть школу?» — спросил Кравченко. «Зачем мне предлагать?» — ласково улыбнулся Орво. «Ты сам должен все понять. Жир, который идет на освещение и отопление твоей большой яранги, мы отнимаем у маленьких детей и стариков. Человек, который мог бы помочь своей силой и молодостью, беседует с ребятишками, словно бабушка, а его товарищи в это время бредут во льдах, пропитание ищут. Неладно получается. Вот сон...» «Сон, Джон!» — раздраженно воскликнул Антон. «Он просто играет перед вами роль. Все они такие, эти буржуазные неудачники. Нельзя так говорить о человеке, которого ты еще плохо знаешь», — возразил Орво. «Давай-ка я расскажу тебе про его жизнь». Орво говорил о том, что в общих чертах знал Антон Кравченко от разных людей и от самого Джона Макленнона. Он слушал, но внутреннее сопротивление не ослабевало. Оно то уходило куда-то внутрь, то то снова прорывалась наружу.